По окончании праздника дерево уносят и бросают в поток или в водоем. Что касается смысла посадки этих ячменных зерен и их посвящения кармовому дереву, то здесь не может быть двух мнений. Считается, что это дерево ускоряет рост посевов. Дело в том, что у Мунда ответственность за рост злаков лежит на лесных божествах. Во время посева риса они вносят в селение дерево и обращаются с ним с такой почтительностью, лишь с одной единственной целью – создать благоприятные условия для роста риса, который предстоит высадить в грунт. Ускоренное выращивание ячменя и его посвящение дереву имеет должно быть ту же цель. Напомнить духу дерева о его обязательствах по отношению к посевам и наглядным примером ускоренного выращивания растений стимулировать его деятельность. Выбрасывание же кармового дерева в воду следует видеть дождевые чары. Нам неизвестно, кидают ли при этом в воду сами ячменные стебли, но если принять мое понимание этого обычая, дело, вероятно, обстоит именно так. От греческих ритуалов, связанных с Адонисом, этот бенгальский обычай отличается тем, что в последнем случае дух дерева выступает в древесной форме, присущей ему изначально, в то время как в культе Адониса он принимает человеческий облик – облик покойника. На его растительную природу, впрочем, указывают, как уже говорилось, сады Адониса, являющиеся, так сказать, вторичными проявлениями его изначальной природы духа дерева. Индусы также разводят сады Адониса с явной целью обеспечить плодородие земли и людей. Так в Удейпуре, в Раджпутане, справляется праздник в честь богини плодородия Гури или Исани. Церемония начинается в начале года по индусскому календарю, когда солнце входит в созвездие Овна. Большую статую богини Гури и меньшее по размеру изваяние ее супруга Ишвары изготовляют из глины и ставят рядом. Затем выкапывают в земле небольшое углубление и, бросив в него зерна ячменя, поливают, искусственно согревают их до тех пор, пока зерна не прорастут. После этого женщины, взявшись за руки, танцуют вокруг всходов, призывая на своих мужей благословение Гури. Затем они выкапывают стебли ячменя и раздают их мужьям, которые носят их в своих тюрбанах. Раздача мужчинам ростков ячменя и обращение к богине о неспослании благословения мужьям прямо указывают на то, что одной из причин соблюдения этого обычая было желание потомства. По той же, вероятно, причине сады Адониса используются во время бракосочетания брахманов в провинции Мадрас. Там зерна 5 или 9 сортов злаков перемешивают и высевают в наполненные землей глиняные горшки, предназначенные специально для этой цели. На протяжении 4 дней жених и невеста утром и вечером поливают посевы, а на 5-й день поднявшиеся ростки, как настоящие сады Адониса, бросают в водоем или в реку. На острове Сардиния сады Адониса до сих пор сажают по случаю большого праздника летнего солнцестояния, который носит название Дня Святого Иоанна. В конце марта или 1 апреля деревенский парень приходит к девушке и просит ее быть его комаре, кумой или возлюбленной, предлагая ей себя в качестве компаре, кума или возлюбленного. Семья девушки считает это предложение за честь для себя и с радостью принимает его. В конце мая девушка изготовляет из коры пробкового дерева горшок, наполняет его землей и бросает в нее горсть пшеницы или ячменя. Она ставит горшок на солнце и часто поливает землю. Ростки быстро пробиваются и к канону летнего солнцестояния или Дня Святого Иоанна, 23 июня, набирают силу. В день Святого Иоанна эти парень и девушка, одетые в свое лучшее платье, в сопровождении большой свиты во главе с прыгающими, резвящимися мальчишками, направляются к церкви, находящейся за пределами деревни. Они разбивают горшок с ростками злаков о церковную дверь. Потом все участники процессии кружком рассаживаются на траве и под музыку флейт едят яйца и зелень. По кругу ходит чаша с разбавленным вином, и все по очереди отпивают из нее. Затем все берутся за руки и под аккомпанемент флейт несколько раз подряд поют песню «Возлюбленный святого Иоанна» – «Компарея Комареди». Когда петь надоедает, они встают и до вечера весело водят хоровод. Этот обычай распространен по всей Сардинии. В Азиере он имеет некоторые особенности. В мае там также делают горшки из пробкового дерева и сажают в них семена. В канун Дня Святого Иоанна подоконники в домах застилаются богатыми тканями, на которые ставят горшки с ростками злаков, украшенные шелком малинового и синего цвета и разноцветными лентами. В прошлом на каждый из горшков ставили статуэтку или тряпичную куклу, одетую в женскую одежду, или фигурку из сдобного теста, похожую на приапа. Впрочем, из-за категорического запрета со стороны церкви этот обычай не практикуется. Ныне на этот праздник деревенские ухажеры большими группами приходят на сельскую площадь, чтобы поглазеть на украшенные горшки и подождать девушек, которые собираются там же. Юноши и девушки разжигают большой костер, вокруг которого танцуют и веселятся. Желающие стать возлюбленными святого Иоанна поступают следующим образом. Юноша становится по одну сторону костра, а девушка по другую. Стоя так, они трижды передают друг другу через костер длинную палку, погружая при этом на мгновение руки в пламя. Тем самым они скрепляют свои взаимоотношения. Танцы под музыку продолжаются до поздней ночи. Горшки с ростками на Сардинии ничем не отличаются от садов Адониса, а помещаемые в них статуэтки соответствуют статуям Адониса.